Мех предпочел не отвечать на этот риторический, в общем-то, вопрос. В частности, потому что его собственный Эйдос обжег его. Точно к сердцу прикоснулись тлеющей сигаретой. «Теперь я понимаю, почему малютку Лигула так колбасило в последние месяцы. Жадность обуяла. Хороших Эйдосов все меньше. За ними приходится охотиться. Пошла бедная, убогая порода. Там, где прежде был строевой лес, теперь лишь пеньки и кислый осинник», — продолжал мечник. Арей подошел к окну, нетерпеливо дернул ручку, и когда она в очередной раз обломилась, легко высадил раму толчком ладони. «Мелочь. Комиссионеры восстановят. А если нет, то рамы можно вылепить и из самих комиссионеров», замазав щели неуместно хихикающими суккубами. В кабинет ворвался морозный воздух. Снежинки смелее оседали на столе и пергаментах. Высушенный в тартаре язык, жадно шевелясь, слизывал их. «Улита!» — негромко, но властно окликнул Арей. Ведьма тотчас явилась. Она умела разбираться в интонациях шефа. Порой можно было не приходить по полчаса. Иногда же и за секундное опоздание тебе могли оторвать голову. «Собирайся. Мы едем на встречу с бонзами мрака». «Что? На какую встречу?» — ошалел Мер. «На такую. Лигул почтил наш карликовый городок своим великанским присутствием», — насмешливо отвечал Арий. Воспользовавшись тем, что мечник отвернулся, Улита провела большим пальцем по горлу и на секунду высунула язык, точно висельник. «Лигул в Москве! Ну и новость! Кто-то забегает, замечется всякая подлая мелочь!» «А почему у нас? Что, других мест нет?» — спросил Меф. «А Тартар их знает. Хотят попутно поглазеть на снегопад». Глаза Арея насмешливо сузились. Меф вспомнил, как весь вечер и часть ночи они выгоняли комиссионеров на поиски мистической воблы. Больше всех усердствовал, конечно, Туфламон. Он нарядился в альпийскую куртку, взял с собой две лопаты, штыковую и совковую, и стал требовать себе индивидуального сенбернара с пристегнутым к шее бочонком на случай, если его, Туфламошу, придется спасать из-под лавины. В таком клоунском виде он выперся из резиденции на Большую Дмитровку, и тут же, сходу, утянул Эйдосов у группу хохочущих иностранцев, заставив их повторять формулу отречения от Эйдоса под предлогом разучивания популярной военной песни. Другие комиссионеры, не наделенные в такой мере творческим воображением, завистливо вздыхали. «Когда встреча? Что, уже сейчас?» — спросила ведьма. Арий покосился на часы. «Мы опаздываем. Другое дело, что вовремя у нас никто не приезжает. Вызывай Мамая!» Улита кивнула и вышла. Почти сразу рев мотора сообщил о прибытии хана. «Это все письмо, которое принес Туфламон, да?» — спросил Мед. «Ты как всегда прозорлив, сеньор Помидор. Золотую медаль за интуицию можешь взять из мусорной корзины». «Обязательно», — спокойно пообещал Мех. «А что там за тема конференции?» «Тема определится по ходу дела. Сдается мне, с этими гнилыми Эйдосами надо что-то решать. Последнее время они стали портиться, как битые фрукты. Улита, где ты там? Скажи Мамаю, что мы едем в спортклуб «Пижон». «Спортклуб? Что, серьезно? Неожиданное место?» «У мрака не бывает неожиданных мест. В равной степени все бонзы мрака могли бы встретиться у тебя в ухе. Опять же, в спортклубе неплохая сауна. Сдается мне, заседать мы будем именно там». Буслаев испытал мгновенный укол авантюризма. «А можно и мне в сауну?» — спросил Мех. Мечник ухмыльнулся. «А кто будет трудиться? Работать, сестры, работать! Так говорил великий Чехов, пощелкивая кнутом. Ну, так и быть. Ты сможешь приехать к нам позднее, когда разберешь пергаменты. Мы пришлем за тобой Мамая. Говорят, у него новая машина. На прошлой он влетел под бензовоз. Не смотрел новости? Все каналы снимали. Никак не могли понять, куда делся труп водителя легковушки. Меф кивнул. Мамай умел устраивать красивые аварии. Можно сказать, это было единственное хобби престарелого хана. «А если я их прямо сейчас разберу, можно сразу поехать?» — спросил Меф. Арей зацокал языком. «Я тебе искренне не советую. Когда парятся бонзы мрака, бывает жарковато. В Тартаре и без того чрезмерно теплый климат. Чтобы наши старички пропотели, им нужен термоядерный реактор». Кивнув Мефу, Арий вышел. Буслаев заметил, что меч он захватил с собой. Кроме того, взял и кинжал. Когда встречаешься со старыми добрыми друзьями, никакая предосторожность не бывает излишней. Едва Арий и Улита уехали, Ната, Чемоданов и Мошкин немедленно расслабились, как клерки в офисе в отсутствии начальства. Первые 5 минут они послушно разгребали бумаги, но потом Зудуко ухитрился поджечь штору. Все это он проделал с видом застенчивого интеллектуала, который режет ножичком сиденье в общественном транспорте. Сбешенный Чемоданов погнался за Зудукой, и дисциплина рухнула, как нетрезвый крановщик со своего орудия производства. После того, как Зудука был пойман и точно Кощей на цепях подвешен к потолку на старых подтяжках, Чемоданов извлек из кармана английский разговорник, изданный для сознаний мрака. Карманного формата несгораемая книжонка, закаленная в огне Тартара, содержала в себе душу английского гувернера, скончавшегося в Питере от чахотки осенью 1851 года. Гувернер, печальный и смешной старик, утративший Эйдос скорее по недоразумению, ибо пороков, как и достоинств, он имел очень мало, терпеливо повторял фразы от «В каком году был построен Биг Бен?» до «Ваш Эйдос, сэр!». Английским Чемоданов увлекся совсем недавно, уже после того, как более-менее прилично выучил французский и немецкий. «Эй, Шекесапарий!» — задорно окликнул его Меф. «Сам ты Шекесапарий! Шекспая!» — огрызнулся Чемоданов. Суть этой таинственной перебранки была известна только Мефу и Петруче. Состояла она в том, что Чемоданов с недавних пор вместо «Лондон» говорил «Лондон», вместо «Англия» — «Ингланд» и так далее. Однако сегодня английский у Чемоданова продвигался плохо. Немного помучив старика-гувернера, Петруча спрятал разговорник и извлек маркер. Отыскав пергамент с очередным доносом, который комиссионеры строчили друг на друга со скоростью швейной машины, Чемоданов перевернул его другой стороной и крупно написал: «Всем-всем! Я рыдал и плакал. Пропал адский котик. Похож на обычного кота, вывернутого наизнанку. На спине имеет 2 лысых крыла от общипанной курицы. Глаза добрые, красные. Особых примет и мозгов нету. Обращаться к светленькой Дафне в резиденцию мрака. Звонить по любому телефону, предварительно обрезав трубку». Этот пергамент он, незаметно подкравшись, приколол булавкой к свитеру Дафны. Возмущенный Меф хотел вступиться, но Даф отлично справилась сама. Она лениво вытянула из рюкзачка флейту. А в следующий миг жалобное мычание Чемоданова доносилось уже из огромного сейфа в углу,